«Красный дракон» – так и звали китайскую мафиозную группировку, которая давно обосновалась в городе Чикаго. Главарь был родом из Гонконга. Его звали Ханг Чи. У этой организации были свои принципы. Новички давали клятвы верности, а за нарушение их ждала смерть. Калечить людей было их любимым делом, пусть даже за малейшее непослушание. Говорят, о мертвом быстро забывают, а калека – это живой наглядный пример, особенно если его обработали топорами для рубки мяса. В этом была суть, что в страхе перед смертью никто не выдаст тайн мафии, никто не осмелится нарушить неписанный закон. Подобная секретность – это форма защиты. И когда держишь всех вокруг в страхе, тогда нечего опасаться, что кто-то может настучать. Это также и традиционный способ мести для этого клана. Конкурентов обычно не оставляли в живых. Как произошло и с Джошуа Массерия. Из-за проблем в разделении территории с Бернардо, Красный Дракон решил активировать план атаки. Но наехав на Бернардо, они также напали на Черного Орла. Незамедлительно был послан отряд из 20 человек для убийства советника и одновременно заместителя Ханг Чи. Он был вторым человеком группировки. Его сдал раненый член их банды. Холмс с пытками заставил его назвать место, где тот проводил основное время. Во главе 20 человек был Большой Хукс. На нескольких машинах люди Орландо приехали на место. Когда они ворвались в здание, где должны были убить советника Ханга, на них напали китайцы со все теми же кухонными тесаками. Они даже не стали использовать огнестрельное оружие. Они это сделали внезапно. Завязалась кровавая драка. Один из членов Красного Дракона был головорезом, бывший монах Шаолиня по кличке Бешеный. Он был лысый и со шрамом на лице. На шее была выбита татуировка в виде образа дракона. Такой помечали самых преданных и ценных для клана людей. Расправившись с большей частью нападавших, монах приказал больше не трогать их, но вызвал на бой Большого Хукса. Порезанный, но живой Холмс вместе с тройкой выживших бойцов стали свидетелями боя. Монах стал наносить страшные силы удары по корпусу и ногам Хукса. Здоровый гангстер не мог поймать ни одного удара монаха. Он промахивался и получал в ответ. В итоге он рухнул на пол от удара в челюсть и потерял сознание. Поочередно вызывая остальных на бой, монах проделал почти то же самое и избил их всех. После все тела закидали в грузовик и отвезли в лес, где подожгли, и уехали. Единственный, кому удалось выползти оттуда и выжить – Большой Хукс. Орландо Росси был в ярости. Намереваясь устранить главаря этого клана, он позвонил своему самому надежному убийце – Марку Армарову.